Мы начинаем наш очередной урок номер 22 из цикла «Шлавец». «Шлавей Асулам», страница 21, строчка 13. На прошлом уроке он закончил абзац, в котором он рассказал, что как только дается право уничтожать сверху, когда нижние настолько загрязняют свои килим своими делами и так далее, что уже нельзя иначе, что нет уже места для тшува, места для как это будет по-русски, тшува, возвращение к Творцу, тогда уже не обращаются, тогда уже нет различия для него уже между тем, что между добрым и плохим. И мы говорили, что это потому, что тот, кто находится в килим де кабала, килим получения, как ради себя, так и для ради отдачи, все равно он находится в килим де кабала. А сфера влияния уничтожителя — это именно подпарса в килим де кабала. И тогда как тот, так и другой попадаются ему на глаза, потому что и получение ради себя означает получение свет хохма, и получение ради отдачи, там тоже есть хохма. Она завуалирована, скрыта внутри хасадим, но она есть. А потому оба попадаются как бы на глаза уничтожителю. Авальми 13. Аваль ми шенихнас бегатейва гайну шиги вхинат бина клида гашпаа эйна ситра ахра роэотам точка гайну 14 ше эйн лахем сафа мешутефет Шитигье мициют лагавин маша ситра ахра то эн негет хавода. Кашага адам 15 голех бадерага шпаа шезе нивхан лемала миадат шугу вхинат эмуна Шаад бхинат эмуна еш 16 яхолет лега ситра ахра литвакеях им гадам. Точка. Аваль барега шаадам нихнас литвата эмуна лемала мигадат 17 гаситра ахра нишара Омедет Аль-Яде Шаара Эмуна Вейна Ехолет Лалехет Галаа 13 Авальмиша Нехназ Багатейва. Но тот, кто вошел в арку Гайну Шигивхина от Бина, то есть, что это аспект Бина, Кли Гашпаа, Кли отдачи. Эйна ситра ахра роа ота. Ситра ахра, она не видит их. Точка. Гайну, то есть, 14. Ша эйн лахем сафам и шутефет. Что нет у них общего языка. Шитигье мециют легавин маша ситра ахра то эн негет авода. Чтобы у них, чтобы была у них реальность того, чтобы понять то, что ситра ахра, нечистая сила, что ситра ахра требует за его работу. Каже Адам, 15, Голех Бадерах Ашпаа. Когда человек идет по пути отдачи, Шезе Нифхан Лемала Миадат, что это означает выше знания, Шигувхинат Имуна, что это аспект вера, Шаатхинат Имуна, Еш 16, Яхолит Ласитра Ахалитвакех Има Адам, что до ступеней веры есть возможность, сила, способность, мощь у ситры ахры спорить с человеком. Точка. Аваль барегаша адам нихнас литривата эмуна. Но с того момента, когда человек вошел в арку веры, лемала миадат, выше знания, 17. А ситра ахра нишара умедет алидей алият шаара эмуна. Ситра ахра остается стоять у порта, у входа, у врат веры. Вейна яхолет лалехет Аллах. И не имеет способности, невозможно ей идти далее. Понятно. 18. Понятно? Охмоши катув батес за скобкой. Везелы шоно. Эла биназо адайн эйна 19 нехешевет лемехасарет рош. Мита ам дебина эйнам Совлим Мишум Коях Шель Цинцум. 18. Охмоши кату батес. Очень важно, что он говорит. И как написано в тес за скобкой. И вот его слова. Эла вин, эла вина зо, но это бина. Адайн эйна 19 нахшевет лемехасерет рош. Она еще не считается, что у ней не достает головы. В скобках. Можно взять в скобках. Айну шлеймут. То есть совершенство. Митаам по причине той. Да бина и нам совлими шумко шеля цинцум, что бина совершенно не страдает от силы сокращения. Это очень-очень важное понимание, что он здесь сказал в двух строчках. Что надо это очень хорошо знать. Что да, мы поднимаешься в бину. Да, бина только хасадим, а не хохма. Хорошо. Мне не хватает, конечно, мне этого недостаточно будет. Потому что я пришел из под парса. Мне потом нужна будет хохма в моих хасадим. Но я получаю от нее хасадим. Но это те хасадим, которые есть в бина. А бина, у нее хасадим дегар. Понятно? Хасадим трех первых сферот. От них я получаю теперь хасадим. Постепенно, конечно, но я получаю хасадим теперь от бины. А хасадим от бины, они совсем другие, не забудь, чем хасадим Малхут из Нуква из Иеранпин, которые поднимаются наверх. Там есть все стадии тоже, тоже хасадим, стадии Ибур, Еника и так далее. Ибур, Еника, главным образом, тоже хасадим. Но это хасадим вак, шести нижних, или так будем говорить, даже семи, можно сказать, нижних сферот. А бина имеет хасадим гар, трех первых сферот. Это сила. То есть, а она сама имеет хасадим, и в то же время она не считается, что у нее как бы нет головы. Она не считается без головы, а голова без головы — это только зейранпин. Это его природа. Тело не имеет головы. Зейранпин — это всегда голова, где бы это ни было. Ой, извините, всегда тело. Может, конечно, быть так, что увидим как. Но в любом случае это тело. В любом случае это всегда шесть сферот, всегда вак. Где бы они ни были. А бина, она еще не считается, что у нее нет головы. Почему? Даже если она выйдет из головы, как мы видели в Ацилуте, и она становится Аба Ваима, у них все равно, они все равно представляют собой гар. Хорошо, они вышли из головы в Ацилуте. У них нет хохма от Ариханпин. От Ариханпина. Но все равно у них полностью, у них всех, у них есть как будто 10 сферот. Потому что, понятно, мы уже говорили об этом. Потому что нет, потому что она хафец хесед, ей нужно только хесед. И не имеет значения, где она. Опустилась она ниже или выше. Ниже опустилась, она передает более низкий свет. А сама по себе, она так никакая она есть. Она от этого не становится ниже, меньше, грубее. Надо иметь это всегда в виду. Поэтому все наше исправление — это в бину идти. Подняться в бину. Всегда надо это знать. А в ней нет недостатка головы. И поэтому, если у нас нет головы, конечно, когда мы поднимаемся, у нас недостача. То поднимаемся в ней, как будто бы у нас, как будто бы мы приобретаем голову. И так и есть, мы приобретаем там голову у бины. Всякий нижний, который поднимается в бину, он постепенно приобретает там, растет там, называется Ибур, Еника, и потом Мохин, и приобретает там 10 сферот Килим. Это очень важно. А потом она уже поднимается, она как бы поднимается и светит из поднимается в голову саму Кариханпину. И оттуда уже светит хохма, вакты хохма из головы. Это уже потом. Уже для того, чтобы дать нижним уже и хохму. 20. То есть она, еще раз, она не, бина не страдает от силы цимцума, силы сокращением. Сокращение было везде. Оно распространяется в каждую, на каждую сферу, на каждый аспект. В голове, в теле и в ногах, как мы говорим. А в голове она, это тоже был цимц, как бы цимцум, когда бина вышла из головы. Вот он говорит об этом, что она не страдает от цимцума. Она относилась к голове, и она вышла из головы. И она не страдает от этого. 20. Шапирушо гейот шабина никрет бхинат хафец хесед шигу хли дагашпаа шейна цриха вишвиль 21 ацма шум давар вехоль давар шиги ехула ласот лемала мегадат и маргиша вацма шиешла 22 маши гулатет точка кломар шиньян цинцум никра хисарон точка ва хисарон ба тамид על ידי שהאדם רוצה לקבל 23 משהו точка ואם הוא צריך לקבל ואם יש הפרעות מצד מישהו היינו שהנותן אומר כן, אני 24 מסכים לתת לך אולם רק לפי התנאים שאני רוצה ואם אתה תסכים לתנאים האלו אתה 25 תקבל אחרת לא. כאן יש מקום להפרעות. 20. Шапирушо. Что смысл этого? Насчет бины. Хейот шебина Никрет бхинат хафец хесед. Так как бина называется аспектом желающая хесед. Шигу хлида ашпа. Что это кли отдачи. Ше эйнацриха вишвиль 21 ацма шум давар, что ей для себя абсолютно ничего не нужно. Вехоль давар шихи ехулала асот лемала миадат. И все, что она может делать выше знания. И баргиша вы ацма, она ощущает в себе, что ешла 22 маши улатет, что есть в ней нечто, что она может дать. Очень сильное описание свойства бины. Точка. Кломар, то есть. Шиньян цимцум некра хисарон. То есть, что аспект сокращения цимцум называется недостача, недостаток. Хисарон. Вахи точка. Вахисарон ба тамид алидей шаадам роцелы кабель. 23 машеху. Очень тоже важно. А недостаток хисарон приходит всегда из-за того, что человек же Адам, что человек желает что-то получить. Точка. Ве им гу царих лекабель, если он должен получить, если ему требуется получить. Ве им еш хафраот мецат мишегу, и ежели есть помехи со стороны кого-либо. Гайну. То есть, Шаганотен умер, что дающий говорит. Кен, они 24 маским латедлаха. Да, я готов, я согласен. Они готов. Я согласен дать тебе. Улам рак лефигат наим шани роце. Однако только при условии, согласно условиям, которые я желаю. Вы имата таским летнаим, а эйлу, и если ты согласишься с этими условиями, а та 25-й кабель ты получишь. Ахерет ло. Иначе нет. Кан еш маком ле гафраот. Здесь есть место помехам. Двадцать шесть. То есть, что он сказал? Везде, где есть желание получить, значит, что я нахожусь в это время под парса. Какое бы у меня желание ни было, получить ради Творца или ради себя, есть у меня тогда помехи. Понятно? Не играет роли какие. Если я желаю получить ради Творца, у меня помехи тоже. Все мне мешает, это мешает осуществить это. На работе, везде, что бы то ни было. А если я получаю ради себя, то же самое. Конечно, результат разный. Двадцать шесть. Кломар. Им эйн хамекабель мухшар лекаем гатнаим. Маша анотен дореш немца. Аз хамекабель Бифхинат 27 хисарон. Точка. Зот омерет. Гатнаим шеганотен роце. Зе никра гагвулот. Вецимцумим. Шелот амиде. Амекабель 28 мухан. Лекаем эт. Атнаим Гаэлу. 26. Кломар, то есть, им эйна мекабель мухшар лекабель атнаим маше анутен дореш. Если получатель, получающий, не готов удовлетворить требованиям, исполнить требования на языке святом, удовлетворить требованиям тем, которые дающий требует от него. Немца находим. Азамекабель бифинат 27 хисарон. Тогда получающий находится в аспекте недостачи. Точка. Зотомерет. Это значит. Атнаим шаганутену раце. Условия, которые желает, которые дающий желает, чтобы он тоже исполнил. Зеникра Гагбалот. Я раньше неправильно прочитал его. Гагбалот Вецимцумим. Это называется ограничение. Гагбалот. Гагбалот Вецимцумим. Это называется ограничение и сокращение. Шелотамид Амекабель, что получающий не всегда 28 мухан готов лекаем этот наим гаэлу, удовлетворить этим условиям. 29. Маши имкен имгу лороце лекабель шум давар мионотен. Маих патло мизе шанотен лороце 30 латет рак лефи агагбалот ало эйнло шум эсек им ганетинот шель ганутен. Точка. Зе мехуна вхинат бина. 31. Кли де гашпаа гироца латет вело лекабель клум. 29. Очень важно, что здесь он дает нам еще раз очень крепкое описание ощущения, что такое бина. Маши имкен имгу лоро целый кабель шум давар меганутен. Чего не скажешь, если он не желает получить абсолютно ничего от дающего. Маих патло, какое ему дело до этого? Мизе от того, Шанутен лороце 30 латет, что дающий не желает дать. Рак лефи гагбалот. Иначе, чем посредством ограничений. Гало эйло шум эсек им ганетинот шелянутен. Ведь у него абсолютно нет никакого дела, отношения, дела. Отношение к тому, что к тем отдачам, к тому, что дает дающий. Он не желает получить. Какое ему дело до того, как что, какие условия сделает, ставит дающий, чтобы получить, а он не хочет получать. Точка. Земехуна пхинат бина. Это называется аспект бина. 31. Кли де гашпаа, кли отдачи. Гироца латет, она желает дать. Вело лекабель клум, и совершенно не получать. Тридцать два. Улам кан еш амкут гдула. Пасе шагабина роца латет вело лекабель клум. Точка. Ки гам кан еш тнай мицад 33 гатахтон Анутен. Точка. Клумар. Зе шагатахтон роце легашпия. Гатахтон омер шрак лефи гатнай ше ані 34 аціг лефанеха ані мухан легашпія леха ахерет айнені мисугаль латет леха машу. Точка. Ума гатнай ані роце 35 лірот ім беемет ата хашув. Точка. Велос там хашув ела вігдей шані егє мисугаль латет лаха ет 36 гаколь. Вело легаш ір бішвілі шум давар. Ела лекаєм бахол левавха у вахоль навшаха. Зе ані яхоль латет 37 лаха. Рак бітнай шані аргіш ета гадлут веха хашівут шелха. Аза ні мухан легаколь. Точка. Ахерет ен биядай 38 латет лаха маше ата дореш мімені. 32 Улам кан єш амкут гдула. Однако здесь есть великая глубина. Базе шагабина роца латет вело лекабель клум. В том, что бина желает дать и ничего не получить. Смотри внимательно. Это желание бины. И теперь будет он рассказывать, что какое желание у человека есть, которое хочет дать Творцу. И разницу эту. И как надо эту разницу, эту дельту побороть, преодолеть. Кигамкан ештенай митсад 33 гатахтон. Ибо здесь есть условия также со стороны нижнего ганутен дающего, ибо теперь нижний дает. Если он дает Творцу, он не получать не хочет, значит он дающий, и теперь у него есть условия. Это человек, конечно. Кломар, то есть Зе шатахтон роце легашпія, то, что нижний желает дать. А тахтон омер, нижний говорит этим. Ширак лефи гатнай, шиани 34 ацик лефанеха, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, представлю перед тобой, дословно. Ани мухан легашпия леха, я могу дать тебе. Ахерет айнени мисугаль латет леха машеу, иначе я не в состоянии дать тебе чего-нибудь. Точка. Ума отнай. И что же это за условия? Ани роце 35 лир от. Я хочу видеть. Им баэмета тахашув. Действительно ли ты важный, значительный? Точка. Велос там хашув. И не просто значительный. Эла бехтейше они эгем и сугалла тедлха эт 36 аколь. Но для того, чтобы я был в состоянии дать тебе все. Велоле хашир бешвели шум давар, и не оставил бы себе абсолютно ничего. Эла лекаем, но чтобы исполнить то, что написано в Торе, бехол левавха увхоль навшха, всем твоим сердцем и всей твоей душой, чтобы служить Творцу, любить Творца. Зе ани яхоль латет 37 лаха рак битнай. Это я в состоянии дать тебе только при условии, ше ани аргиш это гадлут вахашивут шелха, что я ощущу величие и значительность твою. А за ним ухалы гаколь, тогда я в состоянии на все. Точка. Ахерет эйн бьядай 38 латетлаха. Иначе нет в моих силах, чтобы дать тебе. Маши атаду решби мэни, то, что ты требуешь от меня. Понятно, да? Но начал с того, что он сказал, что бина желает отдать и совершенно ничего не получать. А человек говорит, хорошо, я готов полностью отдать, все отдать. И мне ничего не надо получить. Только дай мне ощутить свою значимость. То есть, другими словами, дай мне все-таки что-то получить. Дай мне ощутить свое величие, свою значимость, тогда я смогу работать. Все-таки он ставит какие-то условия. Что это значит? Как это можно объяснить? Когда он, что это значит? Что он ему говорит так? Я готов все отдать, только дай мне состояние подъема. Понятно? Дай мне только состояние подъема. Нет, подъема. Нет, в чем есть вера? Это вера, это вера. Здесь он говорит так, дай мне твою значимость. Вера именно, ты говоришь, вера нет. Вера это когда тебе все равно. Что такое вера? Вера, когда это совсем не вера, что он спрашивает. Он спрашивает, дай мне подъем, состояние подъема. А подъем почему? Он говорит, дай мне только величие твое, я все сделаю. А величие, когда человек видит величие другого и величие Творца, конечно же, он в состоянии делать. То есть он находится в возвышенности, находится в подъеме, понятно? А ты говоришь, дай мне веру. Нет, этого не спрашивает. Потому что веру дать, это совсем другое. Веру дать, значит, он говорит так. Если он сказал бы, дай мне веру, и тогда я готов делать это совсем другое дело, тогда это дай мне силу, чтобы у меня была вера. Это значит, что дай мне силу, чтобы мне было все равно. Ощущаю ли я твое величие или не ощущаю? Понятно? Нахожусь ли я в падении или нахожусь я в подъеме, как я говорю. А он не это, он спрашивает, я готов все дать, только дай мне ощутить твое величие. А твое величие, значит, тогда дай мне ощутить, что я служу великому царю. Это уже вознаграждение. Это уже состояние подъема. Тогда я могу служить, конечно, все готовы служить великому. А ты попробуй служить великому только из-за того, что ты знаешь, что он великий, но не ощущаешь. Да? Никак нет возможности подняться на более высокую ступень, чем через, пройти через вот это состояние, когда не ощущаешь величие высшей ступени, более высокой ступени. И все равно идешь. Понятна разница? 39. Немца базман ше эйна дам маргиш эт гадлут ашем. Вот он, по-моему, рассказывает то, что я сказал. Мы черпаем из одного источника. Все черпают одно и то же. Еще раз. 39. Немца базман ше эйна дам маргиш эт гадлут ашем эйн гагуф яхоль лейтбатель алав итбарах бахоль левавха 40 увахоль навшха улам ламито шельдавар зе шатахтон мациг танай шомер шани маским лаводе 41 бишвилха рак битнай шани рэ эда хашивут вагадлут шелха немца шеквар гу роце лекабель 42 мегаборе гайну гадлут ашем ахерет эйн гу роце лаводы бахоле вавха квар га адам мукбаль умунах 43 тахат шлитат гагестер ואין הוא ון חורין לומר שאין הוא רוצה שום דבר אלא הוא רוצה רק 44 להשפיע זה אינו נכון שהרי כן רוצה משהו מטרם שיקיים Шеколь маасеха йегью лешем шамаим. 45. Гайну широце лекабель микодем гадлут ашем. Ваахарках гадам омер шегуит батель лашем. Уветах шевхина со 46. Лоникрет вхинат бина кихафец хесет вейна роца шум давар ки хен ги роца. Слушай теперь, как он, что он говорит. 39. Я немножко забежал вперед, наверное. Ну, неважно. Может, еще будет. Немца находим. Базман ше эйн адам маргиш эт гадлут ашем. Во время, когда человек не ощущает величия Творца, эйн гагуф яхоль лагит батель алав итбарах, его тело не может аннулироваться перед благословенным. Вахоль вавха сорок вахоль навшка всем сердцем и всей душой. Как-то вот требуется. Точка. Улам, однако, Ламито шельдавар, по правде говоря, зе шатахтон мацик танай, то, что нижний представляет условия, условия, шаумер, что он говорит, шани маским лавод, 41 бишвилха, что я готов ради тебя работать, рак битнай, однако только при условии, что они РЭ это хашивуд выгодлут шелха, что я увижу значимость и величие твое. Немца находим мы. Шекварху роце лекабель, что он уже желает получить. 42. Мегаборе от Творца. Гайну гадлут Ашем, то есть величие Творца. Ахерет эйнгу роце лавот бехоль вавха. Иначе он не желает работать всем сердцем. Квар гадам мугбаль, и тогда человек уже ограничен, и мунах, и поставлен, или положен, 43, тахат шлитат агестер, под властью скрытия. Ве эйнгу бен хорим, и он не свободный, чтобы сказать, что он ничего не желает получить. Эла гуроце рак 44 лашпия, но что он желает только отдать. Зе эйнонахон, это неправда, не так. Шагарей кен роце машигу, что вот он действительно хочет что-либо, что-то. Митерам шейкаем, прежде чем он исполнит предписание, цитата, шеколь маасеха и юла шем шамаем, чтобы все твои дела были ради имени неба. 45. Гайну, то есть широцелый кабель микодем гадлуташе, что он желает получить заранее величие Творца. В ахарках адам умер, и затем человек говорит шигу идбатэлла шем, что он аннулирует себя ради Творца. Точка. Уветах шевхиназо, и, конечно же, этот аспект 46. Лоникрет вхинат бина не называется аспектом бина кихафец хесед, что она желает только хесед, милость. Только отдать. Вейнароца шум давар, и не желает ничего другого. Кихен гироца, ибо тогда она желает получить. То есть это не бина. Понятно? Это уже не бина. Если ставит условия, дай мне величие, значит дай мне подъем, дай мне, тогда я смогу работать на тебя. Да? Это как у нас, как тот сказал, маляр, который у нас был, который сказал, когда ты ему рассказывала про кабалу, так он сказал, если вот я выиграю сейчас в лото 1 миллион, вот после нашего разговора, то буду заниматься кабалой. Это сразу пойду учиться, потому что тогда все, он уже увидит тогда величие Творца. 47. Увагамур яце йоце шепхинат бина ше тхуната кихафец кихафец хеседгу Шело цреха шум давар лекабель. Лахен, 48. Ги венхорин. Ки рак ми. Ши царих лекабель машигу. Гухвар мукбаль. Витоле видат ахирим. Точка. Элами, 49. Шигу голех беинаем ацумот. Вело царих логадлут. Вело шум давар. Аз некра хирут. Очень-очень важно, что он сейчас говорит нам. Заключение. 47. Увагамурьяце, а из сказанного выходит шевхинат бина, что аспект бина шетхунатаги хафецхеседгу, качество которой является желание хафецхесед, желание милости, отдачи только. Шелоцриха шум давар лекабель, которая ей не требуется совершенно ничего получить. Лахен, 48, ги венхорим, поэтому она свободна. Кирак ми шецарих лекабель машиху, ибо только тот, кто нуждается, чтобы что-либо получить, гухвар мукбаль, он уже ограничен. Ветоле ведат ахирим, и уже висит, зависит от мнения других. Точка. Элами, но тот, 49, Шугу голех вейнаем ацумот, который идет закрытыми глазами. Вело царих логадлут, вело шум давар, и которому не требуется ни величие, ни какая другая вещь, аз некра хирут. Тогда это называется свобода. Следующая страница, 22. Первая строчка. Аваль црехим ладат лезекот левхинат бина гу авода гдола адеше масигим бхинасо. Точка. Кломар, 2. Шие мистапек бемуат багаргаша шиешло увасехел шиешло элагу самеях бехелько бема шиешло. Точка. 3. Ваадам газе яхоль легьет тамиде башлимут. Митаам шигу самеях бехелко. 1. Аваль цехим ладат. Но необходимо знать, лизкот левхинат бина, для того, чтобы удостоиться аспекта бина, у авода гдола — это большая работа, адше масигим пхина зу, пока постигнет этот аспект. Точка. Постичь и достичь — одно и то же на языке святом. Кломар, то есть 22. Шиге мистапек бамуат, то есть чтобы он стал довольствоваться малым. Багаргаша шешло — в ощущении, которое у него есть. У вас сехаль шешло — и в разуме, который у него есть. Элагу самеях бахэлку — но что он рад своей доле. Бемаше ешло — в том, что есть у него. 3. Ваадам азе яхоль льет тамид бешлемут — и этот человек может находиться постоянно в совершенстве. Митаам шегу самеях бехалко — по причине того, что он рад своей участи, доли. 4. Улам ма ешла адам ласот шадаин ло гигия левхина зо вегуроэ шейно яхоль Литгабер аль пять гарацон лекабель. Точка. Аз гу царих легит палель лашем шашем я зорло ших е вихула то лалехет бавода в эйнаем. 6. Ацумот. Влой ген и црах лешум давар элаш егье ваядо ласот аколь лешем шамаем. Афальпи 7 шагагуф митнагед лазе. 4. Улама ешла адам ласот — однако, что делать человеку? Шадайн лохи гиалевхиназо — который еще не достиг этой ступени. В городце и он видит, что не может победить желание получить. Точка. Азу царих лейт палела ашем — тогда он должен взмолиться к Творцу, шашем я зорлу, чтобы Гавайя помог ему, шиехьевы ехала то, чтобы было в его способности, чтобы он был в состоянии лалехет бавода вейнаем 6 отцумот — идти в работе с закрытыми глазами. Велоеге не црахле шум товар, и чтобы ему не требовалось абсолютно ничего. Элаш Егев Ядола Сота Колышем Шамаем, но чтобы было в его силе делать все ради неба. Афальписем Шагагуф Митнагед Лазе, несмотря на то, что тело противоборствует этому. Восемь. Кломар шеэйн ло латет эйцот лагаборе эхше язорло. Точка. Элагу царих леахния ацмо улегит батель. Девять. Лашем вли шум тнаим. Точка. Эла гейот шугуй ло яхоль леит габер аля гувшилу. Лахен гумы вакеш миашем. Десять. Шиитен эзра ленацеях эт милхамот гаецер гейот шигумы вин эт шифлото. Очень замечательное окончание и заключение этого, этой части нашего урока. Это очень хорошо надо уяснить, поставить это в рамочки и работать над этим всю неделю. Восемь. Кломар, то есть шеэйн ло латет эйцот лагаборе, то есть что ему не надо давать советы Творцу. Эх, шиязорло, как ему помочь? Точка. Элагу царих леахния ацмо. Но он должен поддаться, подавить себя. Как сказать? Улгид, улгид батель. И аннулироваться. Девять. Лашем для, по отношению к Творцу вли шум тнаим, поддаться хорошо без всяких условий. Точка. Эла, но гейот шигу ло яхоле итгабер аля гуф шило, так как он не в состоянии победить свое тело, тело это желание получить. Лахен гумы вакеш миашем, поэтому он просит Творца. Десять. Шиитен эзра, чтобы тот дал ему помощь. Ленацеях это Милхамота Яйцер, чтобы победить войны злого начала. Гейот шигу мэвин эт шифлуто, так как он понимает свое низкое состояние. Вот он нам все дал, то, что нам требуется, чтобы не давать условия Творцу, потому что сверху знает больше, чем я хочу, и знает правильное соотношение сил и как меня привести к совершенству, а не так, как я себе хочу, сам представляю себе. На этом мы заканчиваем эту часть урока, проработая это все. и до следующей недели. А мы переходим ко второй части урока Эц Хаим.